Глава 10. Андрей. После последнего урока Игорь Колесников отвел Разумовского в коридоре к окну и сказал: «Андрюха, у меня к тебе конфиденциальный разговор». Игорь огляделся по сторонам, чтобы удостовериться, не слышит ли их кто, и продолжил. Ольга в панике. Лариска совсем с ума сошла. «Что еще?» Андрей с неудовольствием почувствовал, что испугался. «Похоже, она всерьез собралась Наташу извести». «Как извести? О чем ты?» «Слушай, поговори с Ольгой. Я ее сейчас приведу. Она несет такой средневековый бред, что я даже и не знаю, верить этому или нет. Стой здесь!» Через некоторое время он вернулся с Ольгой, у которой от волнения прыгали губы. «Я сегодня зашла за ней в школу, понимаешь?» – начала она. «Чего уж тут непонятного? Давай дальше». «Ну вот, она еще завтракала, и я прошла в комнату, чтобы подождать. А там на столе…» – Ольга облизала пересохшие губы. «Там…» – она переводила взгляд с Андрея на Игоря и обратно, не решаясь сказать. «Да говори же, наконец!» – Андрей потряс ее за плечи. «Там лежит кукла. Из пластилина вроде. С белыми волосами из ниток. Рядом лежит иголка и газетный лист». Ольга перевела дух. «В газете зеленым маркером обведено объявление ясновидящей. Кажется, Линды, которая обещает обезвредить разлучницу». «Подожди, я что-то не очень понял». Андрей почувствовал в животе отвратительный холод, хотя еще не в полной мере осознал то, о чем говорила Ольга. «Ну как же? Книг не читал, фильмов не видел. У куклы белые волосы. Это же Наташа. И иголки». «Да ну», – махнул рукой Андрей. «Не может быть. И вы верите в подобную глупость?» «Я так очень даже верю. И потом я знаю Ларису, у нее же все через край, и ее ничем не сдержать, если она что задумала». «А вот я не знаю, чему верить, чему нет», – признался Игорь. «Но все это мне очень не нравится». «Ну зачем ей все это надо?» «Неужели ты не догадываешься?» Ольга недоверчиво оглядела Разумовского. «Да из-за тебя же, дурака!» «Не может быть! Опять? Вот ненормальная! Лишь бы мне назло!» «И что?» – Андрей скривился. «Иголка была воткнута?» «Нет, но кто знает, что было до того или после?» Разумовский опять потряс Ольгу за плечи и зло прошипел. «Ты все это видела и ничего ей не сказала?» «Почему не сказала? Еще как сказала! Более того, потребовала объяснений!» «И что?» – Андрея начала бесить обстоятельность Ольги. Лариска рассмеялась, сказала, что все это ерунда, о которой говорить-то не стоит, и переменила тему разговора. «Сколько бы я ни возвращалась к вопросу о кукле, она все время уходила от ответа. Поэтому, ребята, мне что-то не по себе». Ольга поежилась. «Где она?» – выкрикнул Андрей. «Где Нетребина?» «Не знаю», – помотала головой девушка. «Домой, наверное, пошла. Уроки-то кончились». «Адрес. Говори адрес», – прорычал Андрей, не выпуская Ольгины плечи. Карпова не без усилий высвободилась из его рук и показала в окно на соседний дом. «Вон в том доме, в 82-м, за качелями и горкой, квартира 99, на 7-м этаже». Андрей помчался к Нетребиной. Дверь открыла сама Лариса. «Ты?» – удивилась она, и глаза ее сделались огромными и влажными. «Что-то случилось?» «Да уж, случилось. Войти позволишь?» «Проходи», – Лариса посторонилась. «Вон в той комнате я живу». Андрей, не раздеваясь, влетел в комнату и кинулся к письменному столу. Все так, как рассказала Ольга. Кукла с белыми волосами, ножницы, иголки, газета с выделенным зеленым маркером объявлением, да еще и с жирнющим восклицательным знаком на полях. «Что это?» – Андрей показал на куклу, и лицо его побагровело. Лариса впервые видела его таким. «Это? Ничего, так, глупость!» Она подбежала к столу, схватила куклу и смяла ее в безобразный комок, переплетенный белыми нитями. «Что ты делаешь?» – взвыл Разумовский. Лариса посмотрела на комок за маски, потом в страшные глаза Андрея и дрогнувшими губами прошептала. «Ничего, ты не бойся, это так, это не она, ничего не будет, поверь!» «А это что?» – Андрей показал на иголки и ножницы. «Ты уже делала это?» Девушка отрицательно помотала головой. «Тогда зачем все?» – Разумовский схватил со стола газету и потряс ею перед носом Ларисы. «Честно говоря, я хотела сделать что-нибудь такое, чтобы твоя Лазарева очень пожалела, что сюда приехала». Лариса вдруг обрела твердость в голосе и смело взглянула в глаза Андрею. Но не стала. «Что тебе, Нетребина, от меня надо?» Андрей подошел к девушке так близко, что она видела, как бьется у него на виске голубая жилка. «Что ты привязалась ко мне? Я уже дорого заплатил за те идиотские поцелуи в беседке. Наталью-то хоть не трогай. Она здесь абсолютно ни при чем». Лариса выдержала взгляд Андрея и ничего не ответила. «Молчишь?» – наступал на нее Разумовский. «Я ведь понимаю, почему ты не даешь мне прохода? Потому что я не реагирую на твою неземную красоту и не умоляю о любви. Тебя это раздражает и злит. Ты привыкла только брать, и ты...» «Я просто не привыкла любить», – резко перебила его Лариса. «Я не умею. Со мной такое в первый раз, поэтому я и делаю одну глупость за другой. Я вообще думала, что любви не существует, что люди врут про любовь, чтобы облагородить обыкновенное животное влечение. Я даже не думала, что смогу полюбить». Андрей попятился от нее. Теперь наступала Лариса. «Да, да, ты не ошибся. Я люблю тебя. Сама не знаю, как и когда это случилось, но случилось. И я счастлива. Ты понял?» Лариса сдула опустившуюся на глаза прядку волос. «Но я обещаю больше никогда не приближаться к тебе и к твоей Лазаревой». А теперь она отвернулась от него и через плечо бросила. «Убирайся к своей белой куропатке». Андрей вышел от Ларисы и прислонился лбом к холодному стеклу окна на лестничной площадке. «Не может быть. Она все это придумала, чтобы вертеть и манипулировать им, Андреем. Но он не поддастся. Ничего у нее не выйдет. Любит? Какая там любовь? Разве так любят?» Андрей оторвался от стекла и стал медленно спускаться с лестницы. «А как любят? Знает ли он, как любят?» Перед глазами возник образ Ларисы, такой, какой он только что видел ее. Ненарядной, праздничной, какой она приходила в школу, на дискотеку, а домашней, с убранными в хвостик волосами, в желтой футболке со смешной рожицей на груди, в синих тренировочных брюках с белыми лампасами. «Я люблю тебя», — сказала она. «Но ведь как сказала? Будто пощечину дала. Будто утверждала, что ненавидит. Нет, конечно, это не любовь. У девочки просто отобрали игрушку, и она злится». Андрей вспомнил куклу с белыми волосами и повел плечами от холода, который вдруг пронзил тело. Все-таки непонятно, что Нетребина с ней делала. Вообще-то иголки валялись отдельно, но, может быть, она уже протыкала ими куклу? Или что там еще делают? Он ведь про колдовство толком не знает. Бррр. Андрей потряс головой. «Какая все это дрянь? Куклы, иголки, обряды!» Не стоит, наверное, придавать этому значения. Не может быть, чтобы такая бредятина повредила Наташе. Наташа. Как ее назвала Нетребина? Белая куропатка? Ерунда. Это она от злобы. Наташа такая нежная, чистая. Русалка. Фея. Нимфа. Они вчера гуляли с ней в парке. Андрею так хотелось поцеловать ее в бледные губы, но он не посмел. Ему казалось, что от его прикосновения девушка может растаять и исчезнуть, как сказочная снегурочка. Хотела ли его поцелуев Наташа, Андрей не знал. Она была с ним приветлива, ласкова и равна, охотно давала ему руку, если они шли гулять. Нравится ли он ей? Неизвестно. «Я люблю тебя», — опять почему-то прозвучал в его ушах голос Ларисы. И как тогда, от ее поцелуев в беседке, сладко замерло, а потом бешено заколотилось сердце. Андрей вынужден был остановиться, чтобы прийти в себя. Какой кошмар! Он совершенно запутался в этих девчачьих штуках. Что-то он слишком увлекся. А между тем у него абсолютно не готова работа для коллоквиума на подготовительных курсах.